С одной стороны, приятно слышать, что ты считаешь мой талант некроманта выдающимся. С другой, я же все-таки в первую очередь детектив. То, что так сказал глупый шар, начал было Кротовски, но я без стеснения оборвал его, раздраженно воскликнув: «Не будем об этом». По счастью, в кафе стоял такой галдеж, что на мой возглас никто не обратил внимания. Собственно, за это мы с Беном и любим скупой лепрекон. Царящий вокруг шум позволял без опаски говорить о чем угодно, начиная от персоны короля и заканчивая могущественным шаром предназначений. «В общем, если у тебя для меня больше ничего нет, я, пожалуй, пойду», — произнес я, поймав его взгляд. «Дела не терпят отлагательств. К завтрашнему дню постарайся узнать, что за артефакт направляется в Бокстон, а я пока что займусь поисками убийцы». «Договорились», — кивнул Бен. «Завтра здесь в то же время?» «Да, давай». Я оперся на стол, чтобы подняться. «Гиллиган, что?» — я вопросительно посмотрел на друга. «Ты случайно не мог бы дать мне пару баксов?» — спросил Бен, запинаясь. «А у тебя что, уже закончились деньги?» — нахмурился я. «Ну, не то чтобы совсем», — протянул он, упорно пряча взгляд. «Но вчера я купил себе пару книг». «И деньги все-таки закончились», — заключил я и полез за бумажником. «Брось, Гиллиган», — поморщился зомби, когда я протянул ему двадцатку. «Пары долларов мне вполне хватит». «Но ты ведь на мели». «И что же? Ты обязан вечно меня выручать? Глупость какая! Никто не заставлял меня транжирить. Уж точно не ты». «Просто заткнись и возьми двадцатку», — посоветовал я. Он нехотя сгреб купюру и, сжав ее в кулаке, буркнул. «Спасибо, Гиллиган, хоть и не стоило». «Заканчивай, старина. Просто трать их с умом, а то мы с тобой не доживем до следующей моей получки». «Постараюсь», — кивнул Кротовски. «Тогда до встречи». Лавируя между столиками, я споро пошел к выходу. Спиной я чувствовал, что Бен смотрит мне вслед. Зомби явно был чем-то встревожен. «Наверное, это все-таки из-за потраченных денег», — решил я. «Стыдится? И правильно делает. Нет, то, что он увлекается чтением, а не поеданием человеческих мозгов, разумеется, похвально, но нельзя ведь все спускать на книги». Из кафе я отправился прямиком в морг. Тамошний сторож Тобиас Вальбер уже наверняка записал Фег-Фега в толстый журнал и, надев бирку на большой палец его правой ноги, запихнул бедолагу в одну из свободных морозильных ячеек. Пока я трясусь в самоходке, рядом с таксистом, от которого пахнет дешевыми сигаретами и несвежей рыбой, сторож попивает кофе с двумя кусочками лимона и наслаждается пением соловья. Грубая стальная клетка закреплена под самым потолком, чтобы никто не зацепил ее головой, и потому невысокому Вальберу приходится забираться на табуретку, чтобы бросить соловью ягод бузины. Иногда он угощает питомца муравьями, а по большим праздникам балует деликатесами, пауками и гусеницами. «Всякий раз, когда захожу в морг, ломаю голову», — признался я, глядя на заливающегося соловья. «Почему твой певец до сих пор не загнулся от холода?» «Морозостойкий, потому что». Мрачно извёк Вальбер, почесывая кучерявую бороду. Он действительно пил кофе, как я и предполагал. Лимон, правда, отсутствовал. Наверное, Вальбер забыл пополнить запас цитрусовых, когда шел на работу. Птица, не обращая на меня никакого внимания, продолжала надрывать горло. «Ладно, долгих лет твоей птахе», — сказал я, подходя к столу Вальберга. «Но сейчас меня куда больше волнует новый труп». «Ты о гоблине?» — вяло уточнил сторож. «О нем. Давно Гафтенберг уехал?» «Да сейчас где-то», — покосившись на настенные часы, прикинул Тобиас. «А ты, как обычно, хочешь на тело взглянуть?» «Верно. И какой тебе интерес на них любоваться? Не пойму». Шумно вздохнув, сторож откинулся на спинку кресла и дарил меня усталым взглядом. «Оставил бы это развлечение судебной медицине. Позволь мне самому решать, что и кому оставлять, ладно?» – попросил я, стараясь не выказывать своего раздражения. Когда в Валбере просыпается инстинкт отца, сторож начинает учить меня уму-разуму, чем, конечно же, безумно злит. Так и подмывает сказать ему что-то вроде: «Прежде чем увещевать других, привел бы ты себя в порядок, приятель». Но я проглатываю обиду, понимая, что ссориться с неряшливым бородачом мне не с руки. Встанет Тобиас в позу, и не видать мне доступа к трупам, как своих ушей. Хорошо еще, что Валбер не знает о проводимых мною некромантических ритуалах. Не то бы давно сдал меня властям. «Да решай ради пяти богов», — отмахнулся сторож. «Мне просто жаль твоего времени, парень. Тебе надо не с трупами, а с девками его проводить. И удовольствий больше, и для здоровья полезней». «В какой зал его отвезли?» Пропустив наставление Валбера мимо ушей, спросил я. «В третий», — нехотя ответил сторож. Он, конечно же, не собирался заканчивать беседу так быстро. Но мне-то какое дело до его намерений? Пусть себе дальше пьют кофе и слушают неугомонного соловья, а я пока преспокойно допрошу цветочника. Мне и надо-то минут 20, не больше. Номер ячейки. 42-я. Давай ключ. Сторож надулся. А ведь я не обязан тебя впускать, честно говоря, заметил он, роясь в карманах. Конечно, не обязан. Как и я не обязан отстаивать твое право держать в морге клетку с соловьем. Верно? Верно. Разом помрачнев, пробормотал Тобиас. Ладно, держи. Вот и славно. Я с улыбкой принял ключ из его рук и, не говоря больше ни слова, устремился по одному из коридоров в направлении белой металлической двери с бледно-красной цифрой 3. В голосе соловья мне почудились осуждающие нотки. Видимо, ему не понравилось, как я разговаривал с его хозяином. «А не надо брать на себя больше, чем можешь унести. Если ты сторож, твоя работа – сторожить, а не поучать детектива из отдела убийств, что ему следует делать, а что нет». Я отворил дверь, полученным от Валбера ключом, и вошел в третий зал. Внутри царил промозглый холод. Белые квадраты морозильных ячеек покрывали три стены из четырех. За каждой дверцей был горожанин со своей судьбой, со своей историей и наследием. Когда-то все они бродили по улицам Бокстона, дышали, улыбались, ели, пили, жили, как им казалось, правильно, по уму, и все равно попали сюда. Что-то пошло не так. Кто-то решил ускорить процесс их отбытия на тот свет своим ножом, мечом, щепоткой яда или пулей, и бедолаги очутились в морге, вопреки собственной воле и предназначению. Тут были учителя, доктора, маги, этих, как правило, устраняли профессионалы высшей категории, и, конечно же, полицейские. Да, нас тоже убивают, и гораздо чаще, чем нам хотелось бы. 5 раз за те 4 года, что я работаю детективом в управлении Бокстона, мне доводилось оживлять ребят, с которыми прежде мы болтали за обедом и делили последнюю оставшуюся в пачке сигарету, стоя у тела очередного покойника. Еще вчера молодой сержант приподнимает ленту ограждения, чтобы мне легче было пройти, а уже сегодня я смотрю на его хладный труп и готовлюсь к новому ритуалу. Когда парень неуверенно открывает глаза, я с трудом сдерживаю слезы. Когда же он говорит что-то вроде: «Здравствуйте, сэр, а я что, в обморок упал, да?» Сила воли подводит, и глаза мои начинают предательски блестеть. Слава пяти богам, что меня в эти моменты никто, кроме покойного, не видит. На сей раз мне, по счастью, придется беседовать с незнакомцем, что не так уж и сложно, если прежде ты неоднократно поднимал мертвяков для допроса. Поначалу я жалел всех и каждого, позже зачерствел, что, к счастью, не превратило меня в бесчувственную сволочь, но позволило сохранять холодную голову, столь необходимую в работе детектива. Я задавал вопросы максимально точные и простые, Ведь у большинства собеседников мозги были уже мало на что пригодны, и анализировал полученные ответы. В худшем случае я получал приметы убийцы, в лучшем, что, конечно же, случалось значительно реже, имя или кличку. Закрыв дверь на засов, я прошел к ячейке с номером 42. Ключ, холодный, как и все в этом морге, легко вошел в скважину. Щелчок. Ячейка открыта. Действуй, некромант. Я взялся за выемку в дверце и потянул на себя. Изнутри повалил ледяной пар. Морозило как надо. Когда туман немного рассеялся, я увидел Фег-Фега. Брови и волосы его покрывал иней, а кожа имела бледно-зеленый оттенок. Я невольно поежился. Все-таки не зря покойникам принято опускать веки. Уж больно жутким кажется этот стеклянный взгляд в никуда. Я достал из кармана гибкий металлический обруч и надел его на голову убитого, осторожно приподняв ее. Затем, сняв с пояса ремень, скрутил им ноги покойного, а руки связал мотком веревки, который как раз для этих целей всегда таскал за пазухой. Покончив с приготовлениями, я отступил на шаг и придирчиво оглядел цветочника. По идее, все. Теперь хотя бы не убежит раньше, чем я объясню ему суть происходящего. По-хорошему, конечно, еще бы кляп в пасть засунуть, но челюсти свело так, что без надлежащего инструмента не разведешь. Ладно, будем надеяться, я докричусь до остатков его покалеченного рассудка раньше, чем он поднимет на уши Валберга и его неугомонного соловья. «У темной воды, на береге мрачном», — нараспев принялся читать я, «покойники души оставят свои, живое для них навсегда во вчерашнем, поодаль владыка покоя стоит». По мере того, как я декламировал стих, на груди Фег-Фега разгорался магический белый огонек. Сначала это была точка, не больше, чем самая далекая звезда на небосклоне в туманную ночь, но к середине заклятия огонек достиг размеров детского меча. «Пусти же на миг одного из погасших», — продолжал я, завороженно глядя на язычок магического пламени, слегка подрагивающий, будь то сквозняка, «в родимые земли обратно направь. О том тебя просит с поклоном нижайшим слуга, ощущающий смерти ветра». С последним словом огонь ярко вспыхнул и погас. Обруч позволил разряду магического тока пройти в тело умершего и вновь запустить остановившееся сердце. Вздрогнув всем телом, гоблин часто заморгал. «Не вздумай кричать!» — тут же предупредил я, вынимая из кармана блокнот и щелкая авторучкой. «Где я?» — спросил гоблин, растерянно вертя головой из стороны в сторону. «Ноги! Не чувствую!» «Нет!» — он принялся извиваться, точно уж на сковородке, в отчаянных попытках освободиться. Левый глаз его при этом безостановочно дергался. «Хороша больница», — подумал я, глядя на его мучения. «Ледяная полка, ни подушек, ни одеяла, ни матраса. Да и я, честно сказать, меньше всего похож на санитара». Впрочем, я тут же напомнил себе, что имею дело со слепым. «Вы в морге, сэр», — безжалостно заявил я. «Потому что несколько часов назад вас убили. Я же детектив полиции, который оживил вас, чтобы задать несколько вопросов, пока Вирм не попросил вашу душу обратно. Так что давайте не будем даром тратить время и сразу перейдем к делу». Пока он переваривал услышанное, нелепо шлепая губами, я начал. «Вас зовут Фег-Фег, верно?» «Да, сэр», — неуверенно ответил гоблин. «Скажите, где вы были сегодня утром, мистер Фег-Фег?» «Так я умер сегодня, да?» «Да». «Так где вы были утром?» «Дома», — припомнил гоблин. «Речь идет о магазине на вкус и цвет, верно?» «На всякий случай уточнил я». «Ну да, сэр». «Что вы делали после того, как проснулись?» «Ну, я встал, уже обед», — припомнил гоблин. «Умылся да вниз. Гуд-гуд, племяш на ярмарке. Раз в две недели туда, в общем, ездит, в четверг. Клиентов не было, я скучал. Решил погулять, взял сосиску, да пошел. По бульвару без цели, один, совсем один. А потом вдруг задыхаюсь, и все. Наверное, тогда я и умер. Я одобрительно кивнул. Значит, Гафтенберг не ошибся. Жертву действительно задушили. По крайней мере, последние воспоминания убитого эту теорию подтверждала, пусть и косвенно. Вы видели, точнее слышали что-нибудь подозрительное? Какой-нибудь голос, может, разговор между людьми или нелюдями? Или, допустим, как стучит по мостовой трость, костыль, протез? Нет, покачал головой цветочник. Я устало вздохнул. Слепота Фег-Фега, конечно, существенно усложняла дело. Там, где другие наблюдали картинку, он видел только непроглядную тьму. «Помню вонь», — внезапно сказал гоблин. «Помню, скривился. Рыбой воняло. Жуть!» Я недоуменно нахмурился. «Рыбная вонь. Так, может, тут орудовал киллер-осьминог?» Я отогнал нелепые фантазии прочь и сказал. «Неплохо, но мало. Может, было что-то еще?» «Нет, только вонь. Гнилая рыба. Ужас, как пахло!» «Ох!» Он снова содрогнулся всем телом, а его правая рука затряслась, будто от разряда магического тока. Тело гоблина было настолько повреждено, что лишь с превеликим трудом сдерживало в себе возвращенную мной душу. Что касается мозга бедняги, то он уже не способен был рождать связанные предложения, но, по крайней мере, все еще мог худо-бедно обрабатывать информацию. «Вас нашли возле мусорного бака», — устало произнес я. «Может, рыбой воняло оттуда?» «Нет, оттуда яйцами», — поправил меня гоблин. «Тухлыми. Запахи и звуки мне как цвета вам, сэр. Я только ими жил. Так вот, от бака яйцами». «Точно. Это я сразу понял, ну, когда в проулок того свернул. Во! А рыбой она уже потом, когда задыхаться начал». «Ясно, понятно», — задумчиво пробормотал я. «Трудно представить, что наемный убийца отправился бы на задание, источая подобные флюиды. Как минимум это непрофессионально, как максимум глупо. Мне начинало казаться, что версия Бенджамина о психе, сбежавшем из клиники милой врачевательницы, не такая уж и бредовая. По дороге домой, наверное, все же заскочу в управление и позвоню тамошним докторам. Глядишь, и разживусь парочкой имен. Мечты, мечты. Надеяться, что врачи клиники днями и ночами сидят перед телефоном в ожидании моего звонка, было глупо. В лучшем случае я получу ответ не раньше завтрашнего утра. В худшем же мне придется выбивать ордер и самолично тащиться на западную окраину Бокстона, чтобы заглянуть в журнал больницы. Что еще я мог предпринять? Арестовать всех жителей рыбацкого квартала? Или устроить засаду в рыбном магазине? Характерный запах, который учуял флорист, если и сузил круг подозреваемых, то ненамного. «Как думаете, кто-нибудь мог быть заинтересован в вашей смерти?» — спросил я. «Есть ли у вас враги, мистер Фег-Фег? Или, возможно, в вашей коллекции имеется редкий цветок, который некие ценители любой ценой хотели бы заполучить?» «Хм!» — задумчиво промычал гоблин. «Нет, нет врагов. Нет редкого. Обычные цветы. Родичи вокруг. И ни с кем. Не ругался, сэр». «Что ж, ладно», — сказал я, спешно сделав пометку в блокноте. «Но в любом случае спасибо. Вы очень помогли мне, мистер Фег-Фег. Обещаю, что приложу все усилия, дабы скорейшим образом найти вашего убийцу». «Лучше найдите сосиску», — попросил гоблин. «Сосиску?» — нахмурился я. «Мой поводырь», пояснил цветочник. «Такса. Гуд-гуд назвал. Смешно, вроде». «А вот это уже похоже на ниточку», отметил я про себя. «Теоретически поводырь вполне может привести нас к убийце, если тот, конечно, не прикончил бедную собаку вслед за хозяином. «Кстати, во сколько ваш племянник обычно возвращается с ярмарки?» — уточнил я. 6, сэр. Когда закрываю?» «Да». «Но кто-то ведь должен сообщить ему о вашей смерти?» «Точно», — пробормотал гоблин. Вспомнив о том, что убит, он заметно погрустнел. «Пришла пора возвращаться в покой, мистер Фек-Фек», — сказал я со всей теплотой, на которой был способен. «А не как мне, ну, тут», — робко поинтересовался цветочник, снова начиная нервно ворочаться на полке. «Остаться, во!» «Боюсь, что нет», — ответил я и, понизив голос, начал читать заклятие отзыва. «Прими же обратно угасшую душу, позволь навсегда погрузиться в покой. Пора уже связи с реальностью рушить, для этого снова стою пред тобой». В третьем зале бокстонского морга, кажется, стало еще холоднее, чем прежде. Под аккомпанемент стучащих зубов Фек-Фега я заканчивал стих, заученный еще в юности по указке моего наставника Рамидаля. «Твой верный слуга отдает в твои руки того, кто по праву кончины там был. Склонившись в поклоне за эту услугу, покоя владыку он благодарил». Душа оставила тело гоблина, и я услышал далекий, едва различимый лязг. Как будто владыка покоя и впрямь в сердцах захлопнул врата своего царства. А все потому, что слова с корнем «благо» служат своеобразным замком для отзывного стиха. Только они защищают некроманта от прожорливого вирма, который никогда не откажется забрать в свое царство две души вместо одной. Рамидаль частенько рассказывал о первопроходцах некромантии, которые клали силы и время на алтарь новой магической науки, шли, можно сказать, на ощупь и нередко расставались с жизнями, проверяя очередную безумную догадку. Так вот, одной из главных проблем чародеев прошлого был как раз пресловутый замок, сдерживающий аппетит вечного червя. Некромантия успела потерять немало достойных людей, прежде чем один паркстонский маг наконец вывел жизненно важное правило о корне «благо». С тех пор смертность среди некромантов заметно снизилась. Шумно выдохнув, я оперся на покрытую льдом полку и на миг зажмурился. Отзыв мертвеца обратно в покой всегда сопровождается острой головной болью. Каждый раз я до крови закусываю нижнюю губу и выжидаю время, пока незримый живодер, обитающий в моем черепе, не уймется. По счастью, ему хватает минуты, чтобы насытиться моими страданиями и снова отправиться на боковую. Фух, кажется, миновало. Мотнув головой, я принялся за разоблачение Фек-Фега. Обруч все еще теплый, вместе с мотком веревки отправился за пазуху, а поясной ремень снова обхватил талию. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что никаких следов моего пребывания тут не осталось, я на негнущихся ногах потащился к дверям. Чем ближе я подходил к своей цели, тем громче становилось пение соловья. Интересно, этот пернатый фигляр вообще затыкается? Наверное, только когда благодарный слушатель бросает ему в блюдце очередного червяка. «Ты дольше, чем обычно», — заметил Валбер, едва я вынырнул из коридора. Он не смотрел в мою сторону, но его тон мне не понравился. Сторож будто обвинял меня в чем-то. «Случай довольно любопытный», — пожал плечами я, стараясь, чтобы голос не выдал легкого моего волнения, неизбежного после встречи с покойником. Вот и задержался. «Знаешь, Тайлер, в последнее время я стал задумываться», произнес сторож, подняв голову и пристально посмотрев на меня. «Правильно ли я поступаю, позволяя тебе входить туда?» «Нет, с твоими достижениями не поспоришь. Ты раскрываешь дело за делом, щелкаешь их как семечки. Но у меня же есть инструкции, обязанности, предназначение, в конце концов. Я не должен оставлять тебя один на один со свежим трупом, потому что я могу скрыть одни улики и подкинуть другие?» — — спокойно докончил я. «Ты это хотел сказать?» «Не совсем, но...» «В общем, ты мне не доверяешь», — резюмировал я. «Да не о доверии ведь речь, Тайлер!» — воскликнул сторож так громко, что даже упрямый соловей в клетке заткнулся и торопело уставился на хозяина. «Дело в страхе. Все это игра с огнем. Тебя-то они, скорее всего, не тронут. Ты в управлении человек, мягко говоря, не последний. Да и рвение твое легко объяснить желанием поскорей докопаться до истины. А вот меня за нарушение инструкций наверняка попрут. Пока ты помогаешь мне, я буду помогать тебе. Это взаимовыгодная сделка. Я знаю, но все равно боюсь. У меня ведь семья, Тайлер. Детям еще до предназначения расти и расти. А жене с ее клеймом домоседа, сам понимаешь, приткнуться некуда. Вот и получается, что держится все на одной моей зарплате. «Кончай давить на жалость», — поморщился я. «Сказал же, совсем разберусь, если понадобится. Как уже разобрался с запретом на твоего треклятого соловья». Птаха в клетке возмущенно защебетала. Видимо, эпитет «треклятая» пришелся не по вкусу. Сторож открыл рот, потом, не сказав ни слова, опять закрыл и уткнулся взглядом в стол. «В общем, как знаешь», — буркнул он после непродолжительной паузы. «Управление на тебя доносить я не буду и препятствий чинить тоже не стану. Но мой страх никуда не делся, Тайлер. Помни об этом». «Попробуй тут забудь», — фыркнул я, поправляя ворот куртки. «До встречи, Тобиас, и в очередной раз спасибо». «До встречи, Тайлер», — ответил сторож, не поднимая головы. Я подмигнул хмурому соловью на прощание и, толкнув дверь, вышел из здания морга. Снаружи было куда как теплее, чем в третьем зале. Оно и не мудрено, ведь из искусственной зимы я очутился в настоящей бокстонской осени, мягкой и ненавязчивой. Размашистыми мазками незримой кисти она раскрашивала зелень на деревьях и клумбах в желтый цвет, изредка неловким движением обрывая листья и отправляя их в странный, хаотичный полет по траектории, известный лишь промозглому ветру. Сейчас, по счастью, озорник заплутал где-то в лабиринте городских улиц и не тревожил мой наряд, что, впрочем, не мешало мне грезить о горячей ванне, чашке кофе со сливками и ароматной сигарете. Однако до того момента, когда мечты начнут воплощаться в реальность, было еще очень и очень далеко. Поймав такси, я отправился прямиком на Цветочный бульвар. Еще один октябрьский день подходил к концу. Солнце неумолимо клонилось к горизонту, все чаще на глаза попадались таблички с надписью «Закрыто». Расплатившись с гремлином, я подошел к двери магазина «На вкус и цвет». Висячего замка на ней уже не было, и потому я требовательно постучал. Когда же дверь слегка приоткрылась, и из полумрака гостиной на меня уставились два сиреневых глаза, я на всякий случай уточнил. «Мистер Гуд-Гуд?» «Да, сэр», — неуверенно ответил мой собеседник. «Наш магазин, к сожалению, уже закрыт, но завтра...» «Тайлер Гиллиан, полиция», — перебил его я. «У вас найдется минутка? Я хотел бы поговорить о вашем дядюшке Фег-Феге». «О дядюшке?» — нахмурился Гуд-Гуд, высовывая голову наружу. Морду юного цветочника покрывала двухдневная щетина, а на голове топорщился ежик темно-зеленых волос. «Может, прежде чем мы продолжим?» «Вы позволите мне войти?» — сказал я нетерпеливо. «О, конечно, конечно!» — спохватился Гуд-Гуд. «Прошу вас, сэр!» Он отхлынул назад, словно робкая морская волна, и я нагло ввалился внутрь, в царство цветочных ароматов. «Так что с моим дядюшкой, сэр?» — обеспокоенно спросил гоблин, закрыв за мной. «Он, к сожалению, мертв», — сказал я, решив зазря не мучить несчастного парня многозначительными паузами и недомолвками. Или, если точнее, его убили. Кожа гоблина в момент приобрела бледно-зеленый оттенок, а желваки заходили ходуном. «Убили?» — переспросил он хриплым от волнения голосом. «Но кто? Он ведь был слепым, мой дядюшка, слепым и практически беспомощным. кому могла понадобиться его смерть. Не думай, что причиной послужили какие-то грехи мистера Фегфега, признался я. Скорее, он просто оказался не в том месте и не в то время. «Как его убили?» — угрюмо спросил Гуд-Гуд. «Задушили».